Глава 5. Джипси надеялась, что ее объяснение удовлетворит Рико, и он оставит их в покое. Но решительное выражение его лица теперь внушало ей беспокойство. И Лола слишком притихла. Посмотрев на дочь, она увидела, что девочка внимательно наблюдает за Рико, посасывая пальчик. Миссис Мерфи, няня Лолы, всегда говорила, что она уже родилась взрослой. «Собери вещи», — внезапно сказал Рико. «Вы едете со мной». Джипси повернулась к нему так резко, что у нее закружилась голова. «Что?» «Ты прекрасно слышала», — в его голосе звенела сталь. «Мы уезжаем из этого места сейчас же». Джипси покачала головой. «Я никуда с тобой не поеду. Мы не поедем». Рико скрестил руки на груди. «Почему?» «Потому что ты работаешь где-то поблизости?» Он щелкнул пальцами, словно бы его осенило. «Ах да, совсем нет. Вчера вечером ты ушла с работы. Не самый умный поступок для матери-одиночки». Джипси побледнела, только сейчас вспомнив об этом. «Кто вчера приглядывал за Лолой?» — внезапно спросил он, словно подумав о чем-то. «Миссис Мерфи. Она живет недалеко, на этой же улице. Она профессиональная няня». «Ты оставила мою дочь с чужим человеком?» — резко спросил Рико. Джипси ощетинилась в ответ. «Она не чужой человек, а прекрасная женщина. С ней Лола в полной безопасности. Правда, если бы у нее был выбор, она не оставляла бы Лолу с няней вообще. Кроме того, она приходит, только когда я уложу Лолу спать и ухожу на работу». «Когда ты уходила на работу», — поправил ее Рико и взмахнул рукой. «Неважно. Эта улица как минное поле. Кругом одни наркоманы да бандиты. Больше вы здесь не останетесь». «Ты не можешь просто прийти сюда?» Внутри у Джипси все дрожало. Ее страхи медленно воплощались в жизнь. «И перевернуть нашу жизнь с ног на голову». «Правда? Потому что вы живете в великолепном доме со всеми удобствами?» В его голосе слышалась решимость. «Это место и для собаки не подходит, не говоря уже о маленьком ребенке. Вы едете со мной и переночуете сегодня у меня». В этот момент Лола дотронулась до щеки Джипси. Женщина заметила, какие холодные у нее ручки, и почувствовала себя виноватой. «Отопление до сих пор не включили. Без обогревателя в квартире будет холоднее, чем обычно». А Лола только оправилась после сильной простуды. Рико Кристофайт не мог выбрать худшего момента для противостояния. «Что с ней?» — резко спросил он, глядя на Лолу. «Просто устала», — сказала Джипси. «Она плохо спала ночью и сейчас только подремала в коляске». Лицо Рико стало еще решительнее. «Если понадобится, я вынесу вас отсюда на руках и даже не думай, что я этого не сделаю. Нам надо поговорить, Джипси. Ты должна мне хотя бы это». К стыду Джипси решимость бороться дальше оставила ее. «И куда ты хочешь нас отвезти?» «В мою квартиру. Она гораздо удобнее. Моя домработница присмотрит за Лолой, пока мы поговорим». «Хорошо», — с видимой неохотой произнесла Джипси. «Мы поедем с тобой». Джипси положила сонную Лолу в коляску и собрала небольшую сумку, зная, что с маленьким ребенком на руках она просто обязана быть практичной. Собравшись, она заметила, что Рико уже надел пальто и ждет их. Он осведомился, есть ли у Лолы автокресло. И Джипси сказала, что люльки из коляски будет вполне достаточно. Потом она услышала, как Рико говорит по мобильному телефону по-гречески, кажется, отдавая приказы. А теперь он просто наблюдал за ней. Этот холодный и неприступный мужчина так отличался от того соблазнителя, который танцевал с ней в том клубе, хотя от этого реакция ее тела на его близость не стала иной. Она резко отбросила это воспоминание, стоя с сумками в руках, и беспомощно глядя на коляску Лолы. «Я возьму ее», — заявил Рико прежде, чем она успела что-то сказать. «А ты запри дверь». Глядя, как бережно он держит люльку, в которой спала Лола, Джипси испытывала предательское желание вырвать свою дочь из его рук, и в то же время ее глаза странно защипало. Джипси сморгнула слезы, зная, что заплакать при Рико Кристофайде значит показать себя слабой. А она не могла себе этого позволить. Как только двери квартиры и дома были заперты, Рика позволил Джипси первой пробежать к машине под ливнем. Водитель заботливо держал над ее головой зонт, а потом положил сумку в багажник и помог ей забраться в машину. Как только она устроилась, Рика бросился вперед, прикрывая Лолу своим пальто. Оказавшись в салоне, он передал девочку Джипси, которая пристегнула люльку ремнями. Девочка была абсолютно сухой и удовлетворенно посасывала пальчик. Когда машина отъехала от тротуара, Джипси вспомнила кое-что. «Коляска!» Рика не обратил на это ровно никакого внимания, проверяя, пристегнула ли она ремень. Джипси хотела оттолкнуть его руки, когда почувствовала, что он дотронулся до ее бедра, вызвав жар внизу живота. Ей пришлось сесть посередине, чтобы установить люльку с Лолой, и мужчина находился слишком близко. Его аромат окутал ее, воскрешая воспоминания. Она понимала, что он явно не чувствует того же, и тем унизительнее это было. Но кто может его винить? Джипси сейчас выглядела почти как бродяжка. Единственной приличной одеждой была ее униформа. Это теперь бесполезно. Закончив, Рика выпрямился. «Меньше всего тебе сейчас нужно беспокоиться о коляске», — мрачно сказал он. «Когда приедем ко мне, там уже будет новая». Джипси попыталась не поддаваться уютному теплу. «Знаешь, ты не можешь так поступить, просто потому, что ты ее отец». Он бросил на нее злой взгляд, и Джипси постаралась не поежиться. «В тот момент, когда ты решила держать меня в неведении, ты обратила ситуацию не в свою пользу. Я имею на Лолу ровно столько же прав, как и ты, и теперь, когда я знаю о ее существовании, я переверну небо и землю, чтобы общаться с ней». Тиснув зубы, он отвернулся к окну. Джипси прикусила язык. Спорить дальше не имеет смысла. Мужчины вроде Рика Кристофайда или ее отца просто не слышат того, чего не хотят или не ожидают услышать. Она тоже отвернулась. Наблюдая, как за окном машины пролетают холодные серые улицы Лондона, Джипси надеялась, что, познав все трудности жизни с ребенком, он сам заплатит им, чтобы они убрались. Вскоре они приехали в куда более респектабельный район Лондона – Мэйфайр. Чистые улицы, дорогие машины и люди, одетые еще дороже. Дождь перестал, словно они оставили грозовые тучи в бедном районе, где жила Джипси. Ее сердце сжалось. Здесь у отца была квартира, где жили его многочисленные любовницы. Машина мягко остановилась возле респектабельного здания с навесом над тротуаром. К машине бросился швейцар, чтобы открыть дверцу. Джипси выбралась из машины и вынула уснувшую Лолу из люльки. Она замерла на тротуаре, чувствуя себя так, словно оказалась на другой планете, и надеясь, что это всего лишь плохой сон. Молча, даже не взглянув на Джипси, Рика вытащил сумки из машины и провел их к лифту, где нажал кнопку рядом с буквой «П». Джипси поморщилась про себя. Ну, конечно же, пентхаус. Когда они вышли из лифта в просторный коридор, Джипси увидела полную женщину средних лет, руководившую разгрузкой многочисленных коробок. «Соберите все это как можно скорее», — велела она грузчикам и улыбнулась Рико. «Мистер Кристофайт, вы вернулись. Как видите, все уже доставили. Сейчас все соберут, и я все проверю». Рико подтолкнул Джипси вперед, и ей захотелось взять его за руку. Она остановилась, прижимая к себе Лолу. «Джипси, это миссис Уэкфилд, моя домработница». Избегая смотреть на него, она напряженно улыбнулась женщине, с любопытством смотревшей на Лолу. «Да чего прелестный ангел! Сейчас вы, наверное, устали и проголодались. Я подумала, что поездка может ее утомить, поэтому велела поставить в гостиной переносную кроватку, если вы хотите ее положить». Ошеломленная, Джипси прошла следом за приветливой женщиной в просторную комнату в темно-серых тонах. Типичное жилье холостяка. Миссис Уэкфилд показала ей, где положить Лолу, и даже укрыла девочку кашемировым одеялом. «У самой 5 дочерей, правда, уже взрослых», — беззаботно сообщила она. «Дети так быстро растут. Помяните мое слово. Вы не заметите, как пролетит время, и она начнет встречаться с мальчиками и пропадать на всю ночь. Джипси хотела было ответить, но присутствие Рико, молча стоявшего неподалеку, помешало ей. Она чувствовала на себе его строгий взгляд. Слова домработницы явно напомнили ему, как много он уже пропустил в жизни дочери. Пообещав скоро вернуться с чаем и бутербродами, женщина оставила их. Джипси некоторое время еще посуетилась вокруг Лолы, готовая занять себя чем угодно. «Она всегда так спит?» — спросил Рико. Джипси наконец поднялась на ноги, скрестив руки на груди. Его вопрос снова разозлил ее. «Она должна спать днем». Рико сжал зубы. «И откуда мне это знать?» Джипси снова почувствовала себя виноватой, глядя, как он резко снимает пальто и бросает его на спинку стула. Он начал мерить шагами комнату, и женщина снова почувствовала усталость. Пытаясь увеличить расстояние между ними, она отошла, оглядываясь. Из окон во всю стену было видно Лондон. На небе, затянутом грозовыми тучами, отчетливо вырисовывались небоскребы. Она обернулась к Рико. «Мы не можем остаться здесь надолго. Это место не подходит ребенку», — Джипси указала на стеклянный столик. «Кругом острые углы. Лола сейчас так непоседлива. Она поранится». Мужчина прищурился, засунув руки в карманы, и она покраснела. Внезапно ей стало жарко. «Я сделаю все, чтобы ее защитить. В течение суток эта квартира станет абсолютно безопасной. Тебе стоит придумать что-то посущественнее, Джипси». Подозрение холодным ужасом сжало ее сердце. «Те грузчики, что они привезли?» «Коляску, кроватку, пеленальный стол», — раздраженно перечислил Рико. «Я велел помощнику убедиться, что они доставят все необходимое для ребенка. Скажешь потом, если чего-то нет». Джипси опустила руки. «Но я приехала просто поговорить. Всего на один вечер, одну ночь. Завтра мы уедем домой. Я должна найти работу, и Лола не привыкла к этому месту». Истерика нарастала внутри нее. «Все это нам не понадобится. Тебе придется отправить это обратно в магазин». Рико двинулся к Джипси. Ей захотелось схватить Лолу и броситься бежать. В его глазах появилось что-то дикое, и только сейчас она поняла, каким опасным он может быть. «Этот ребенок — моя дочь. Я уже пропустил 15 месяцев ее жизни. Насколько она знает, отца у нее нет. Сейчас она не понимает, насколько это важно. Зато понимаю я. Так вот, Джипси Батлер, с этого дня я буду присутствовать в вашей жизни. И тебе не стоит со мной спорить». Удивительно, но несмотря на страх, который внушали его слова, Джипси почувствовала себя увереннее. «Ты угрожаешь мне, Рико? Хочешь сказать, если мы уйдем отсюда, ты обрушишь на нас все свое влияние?» Теперь его глаза казались почти черными. «Именно это я и хочу сказать», — с ледяным спокойствием произнес он. «Если ты сейчас уйдешь отсюда, я позволю это только в том случае, если Лола останется здесь. Но учитывая то, как ты упрямо скрывала ее от меня, ты этого не сделаешь». «Ты прав. Я ни за что не оставлю дочь. Что же до нашей ситуации, да, мы уязвимы, и воевать с тобой глупо. Я не такая идиотка и знаю, как действуют мужчины, подобные тебе, Рико Кристофайт. Вы не чувствуете никакого раскаяния, уничтожая тех, кто осмеливается вам противостоять. Мы пока останемся здесь. Но я более чем уверена, что как только ты увидишь, насколько тяжело жить с маленьким ребенком, ты вышвырнешь нас обратно, чтобы мы не мешали твоей свободе и стремлению захватить мир. И этот момент скоро наступит». Джипси замолчала, тяжело дыша. Рико смотрел на нее почти с ненавистью, и она испугалась, что перешла черту. Но, насколько она знала, воевать с ним очень глупо. Лучше позволить ему поиграть в отца и подождать, когда ему наскучит. Она ни на секунду не сомневалась, что так и будет, особенно если учесть, что его поджидают рыжеволосые красавицы вроде вчерашней. Мысль о том, что они спали вместе, только еще больше разозлила ее. В этот момент в комнату вернулась миссис Уэйкфилд с чаем и бутербродами. а проснувшаяся Лола попыталась выбраться из кроватки. Джипси бросилась ей помогать и машинально оттащила ее подальше от жуткого кофейного столика. Лола тут же вывернулась из ее рук и пошла к окну, зачарованная видом. «Тика!» — воскликнула она, ткнув пальчиком в пролетевшую мимо окна птицу. Миссис Уэйкфилд перестала накрывать на стол и принялась знакомиться с девочкой, пребывавшей в полном восторге. «Очень веселая девчушка, правда?» — спросила она у Джипси после нескольких минут беззаботной болтовни с Лолой. «Почти все время. Но не дай бог, кто-то попытается пообщаться с ней, когда она голодна или устала». Миссис Уэйкфилд протянула руку, и Лола доверчиво сжала ее ладонь. «Пойдем посмотрим дом, а мама и мистер Кристофайт попьют чай». Не успела Джипси и слова сказать, как счастливая Лола вышла из комнаты с миссис Уэйкфилд, даже не вспомнив о матери. Джипси стало неприятно. Обернувшись, она увидела, что Рика уже выдвинул для нее стул. «Не волнуйся, она ее не украдет», — насмешливо сказал он. Джипси с неохотой сняла пальто, догадываясь, что в ближайшее время они домой не вернутся. Рико налил чай и подтолкнул блюдо с бутербродами к Джипси. Она снова избегала его взгляда, а он все еще немного злился из-за ее слов. Она явно что-то имела против него, видимо, поэтому и не сказала о своей беременности. Но что? Интерес мужчины возрос, и он решил выяснить о ней все. Рико совсем не нравилось, что он практически ничего не знает о матери своего ребенка. Если бы он стал отцом ранее, мать для ребенка он выбрал бы согласно логике и разуму. Мать его ребенка не осталась бы на произвол судьбы, его ребенок не был бы зачат в результате вспышки слепой страсти. Его сердце сжалось, ведь так и случилось. Но он никак не мог на это повлиять, тут же успокоил себя Рико. Повлиять на нее. Он наблюдал, с какой жадностью она ест бутерброды, и размышлял, сколько же времени прошло с тех пор, как она ела досыта. Бесформенная одежда скрывала ее фигуру, но та легкая полнота, которую он так хорошо помнил, исчезла. Хотя он с неудовольствием признавал, что от этого его желание ничуть не уменьшилось. Он внезапно встал и с чашкой в руке подошел к окну. Рико не нравилось, что она без усилий может возбудить его и то, что его волнует ее худоба. Повернувшись к ней, мужчина встретил взгляд ее больших усталых глаз. Лола почти так же смотрела на него совсем недавно. Джипси держала чашку в руке, а к уголку рта прилипла крошка. Ее вьющиеся волосы были рассыпаны по плечам. На один жуткий момент он подумал, что его богатство действительно не производит на нее никакого впечатления. Рико взял себя в руки и вспомнил, что она с ним сделала. Нет поступка хуже. В нем поднялись злость и отвращение к этой женщине, и он был этому рад. Да, может, она и не была охотницей за его деньгами, но была кое-чем похуже. Она бы вышла за другого и заставила его воспитывать дочь Рико как свою собственную, не думая, что может последовать за этим. «Ты же догадываешься, что я никогда тебя за это не прощу, правда?» — сказал он в ответ на ее взгляд.